Гуру. При постоянстве контроля над мыслями можно заметить, как постепенно некоторые нежелательные мысли, которые прежде безраздельно владели сознанием, начинают утрачивать свою власть над ним. Это уже победа, имеющая очень большое значение для будущего.